Как видно из описания, разница во взглядах у манихеев, маркионитов, богомилов и провансальских катаров была больше, нежели у католиков и православных. Однако дуалисты имели единую организацию из 16 церквей, тесно связанных друг с другом. Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основа его была отрицание. В отрицании была их сила, но также и слабость. Отрицание помогало им побеждать, но не давало победить.